который не может победить ее монолог. Понимаете, и они этими молчаниями оказываются уравнены в романе, безусловно. И позиция Татьяны, она самая высокая этическая, и ничего выше ее нет. Но только она все равно требует редукции жизненной реальности. Она необходимо требует этой редукции. Она не есть гармония жизненная. Она есть одна точка зрения, этически безупречная, но только требующая отказа от страсти, счастья, от полноты жизни ощущений, она требует аскетизма. И Татьяна ее выбирает, и читатель вместе с ней ее выбирает, и обрекает нас всех с вами на очень грустную необходимость этой самой редукции. Да, потому что мы поставлены в это положение либо счастье, либо честь. Да? И мы выбрали честь, но мы отказались от него. И этот отказ, он ничем не может быть восполнен. Поразительное композиционное построение этого романа. Сюжета я имею в виду. Это зеркальную композицию, ее многие уже отмечали, исследователи. Значит, как он построил этот роман? Сначала ее письмо, а потом его монолог. Потом его письмо и ее монолог. Зеркальное отражение совершенно очевидно. При этом меня, то, что меня всегда совершенно поражает, и то, что впервые как бы произнес, как сформулировал Владимир Маркович, когда я была на втором курсе. Они ни разу не поговорили. Вот это невозможно. Ну невозможно. Представляете себе, они любили друг друга всегда. Понятно, что это предизбранность, да? Это ровно. Они друг друга предназначены. В высшем суждено совете, она в этом смысле права. Но они ни разу не обменялись ни одним словом. Да, потому что когда он говорит, она молчит, она ничего ему не говорит. И точно так же в конце. Он ничего ей не говорит. Да, это жизнь, которая превратилась в две реплики. Ну, ясно, да, что эти люди разговаривают друг с другом всегда. Ну, вы знаете, это состояние внутреннего монолога. Но оно никогда не реализовалось для них в некий обмен репликами. Он разнесен в такое время, да, вот эти два монолога, что понятно, что это как бы жизнь, в которой есть диалог, но в реальном времени не дано, невозможно. И само это композиционное построение, которое вот две эти линии превращает в абсолютно параллельные, которым не дано пересечься, да, в этом мире Евклида, не дано, невозможно пересечение, да, зеркало никогда не сойдется, нет этой точки, это нужна другая геометрия, это нужно выйти за рамки норм, да, физических законов этого мира. Сама эта композиция обрекает героев на невозможность пересечения, абсолютную исключенность его. Значит, ясно, что они притягиваются друг к другу, что они необходимы друг другу, что они нужны, что они обречены друг другу, что они не могут быть заменены никем в этой жизни, и они никогда не будут вместе. И так построен роман. И все разговоры о том, что произошла трагическая ошибка Буковского, абсолютно не ложатся на структуру этого романа. Да, что если мы вернемся к, так сказать, мифополитическому смыслу этого текста, два русских типа, да, два национальных человека, безусловно, одинаково национальных, один из которых представляет в этом символическом плане Россию петербургскую, западную, официальную, историческую, да, и другой человек, который представляет Россию народную, почвенную, глубинную, да, они притягиваются друг к другу, они необходимы друг другу, но пересечься и соединиться им не дано в пушкинской реальности, как не дано никогда в этой реальности русской. Да? И это абсолютно трагический роман с точки зрения сюжета героев. Абсолютно трагический. Он безвыходен, совершенно. Вот никакого выхода нет. Все, больше ничего. Даже это щемяще больно, ужасно тяжело, потому что они очень любят друг друга, потому что они должны быть вместе. Но произошла по Цветаевой не встреча. Да, знаете, у нее есть такое понятие через дефис, не встреча, да? То есть минус прием. Да, событие, которое должно было бы произойти, которого не случилось. И это навсегда. И ничего отменить невозможно. И тем не менее, для всех читателей, любого времени, не оставляет этот роман ощущения безоговорочно трагические, пессимистического, безнадежного текста. Хотя, если мы с вами обратимся к сюжету, то ничего как бы утешающего эту боль от трагедии этих двоих вы не найдете. И в все-таки Онегина воздушная громада, как облако вставала предо мной, да, это охватывает ощущение света, гармонии, какого-то совершенно вот восторга, да, и легкости невероятная, воздушная громада. Это то ощущение от Онегина, которое всегда возникает у всякого читателя, обращающегося к этому тексту. Блеска, света, красоты, да, гармонии. Гармонии. Пушкин гармонический художник. Он не отменяет никакой трагедии жизни, но тем не менее у него есть возможность что такое с этой трагедией сделать, да, что для эстетического восприятия она оборачивается прежде всего красотой и эстетической ценностью. За счет чего возникает этот эффект романа? За счет того, что в нем на равных правах сосуществуют создание героев и автора-персонажа. И вот эта сфера автора-персонажа ни в коей мере не может быть нами с вами забыта или как бы преуменьшена. Эта сфера автора-персонажа, действительность автора, безусловно, выше действительности героев. Значит, духовная биография автора-персонажа вычислила в этом романе. Он все пережил. Он знает те переживания, которые оказались неразрешенными для героев. Он знает муки несчастной любви. Знает их, безусловно. Потому что эти муки доводят Онегина. Он чуть не сделался поэтом, чуть не умер и чуть не сошел с ума, как пишет Пушкин в 8 главе. Да, но он, тем не менее, не сделался поэтом, не умер и не сошел с ума. Он почти до безумия, почти до смерти и почти до творчества любит. Вот это до творчества почти, которое уравнено со смертью и безумием, вы обратите внимание, да? Но, тем не менее, почти. Тогда как у автора персонажа, который страдал не меньше, чем герои, это совершенно очевидно из этих, говоря школьным языком, лирических отступлений. Но есть некий другой выход. Ушла любовь, явилась муза, и прояснился темный ум, свободен, вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум, пишу, и сердце не тоскует. Да, а у него есть некий выход. Ну, привет от Фрейда, сублимирует, значит, да? И понятно, у Пушкина это совсем не так, да, Фрейд здесь совершенно неприложим, абсолютно, он здесь не работает. «Пишу, и сердце не тоскует», да, вот как бы формула, которая отсылает нас Пушкин. Вот эта трагедия несчастной любви оказывается гармонизирована через творчество. Значит, ни у Татьяны, ни у Онегина такого выхода нет. Нет, конечно. Но у нас между тем есть другой поэт. Правильно? У нас есть поэт в романе, для которого, возможно, есть такой же ход –